шиншилла и попугай. Попугай наш одичал. Одиночество на него подействовало депрессивно. А что еще ожидать? Все близкие поумирали, один на белом свете. Даже когда получает пищу, не проявляет никакого энтузиазма. Забивается в угол аквариума и ждет, когда страшные существа за стеклом отойдут подальше. Тогда подплывает и украдкой робко хватает по крупице корм. Такое вот у попугая Ред Парацихлит тонкое душевное устроение. Для утешения страждущего попугая, а также чтобы порадовать мужа-аквариумиста, решила супруга подарить мне на день рождения рыбок. Приходим в магазин «Любимчик». Никого, кроме нас, и продавщицы нет. Продавщица – миловидная стройная девушка. Мы с Салой выбираем рыбок. Девушка консультирует, все время улыбаясь с какой-то тенью то ли растерянности, то ли смущения. Попугаи есть большие и красивые, но уж очень дорогие. Если помрут, будет обидно. А при наших долговременных отъездах на Кинбурн смертность в аквариуме выше средней нормы. Есть и другие рыбки, не столь эффектные, помельче, но и дешевле в два раза. Решаем купить двух молодых, а к ним еще великолепную комету, большую, ярко-красную, с белыми вуалевыми плавниками и хвостом. И еще одну маленькую комету, на вырост. Смотри, какие красивые желтенькие. Ха, помнишь? Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. Да перестань, я серьезно. Красивые ведь. Может быть, и их парочку возьмем? Девушка, они вырастут? Эти, лабидохромис и йеллоу, вырастут, конечно. Вот примерно до такой величины, показывает рыбку в аквариуме. Вот и хорошо, давайте, и этих доставайте. Девушка открывает очередной аквариум, вылавливает еще пару рыбок, пересаживает в специальный пакет. Вся процедура довольно хлопотна. Удерживая пакет в ковшике, набрать воду. Из водоворота рыбок выловить именно ту, что по душе покупателям. Мы ждем. Слышу рядом какое-то тихое, то ли чириканье, то ли покрякивание. Но явно не птичка. Заглядываю сбоку стойки. В большой клетке сидит странная зверушка. Она и издает звуки. Кругленький меховой шарик, длиннющие усы, пушистый, тоже длинный хвостик. Читаю надпись на табличке. Шиншилла. «У, Алла, смотри, здесь шиншилла. Смешная какая». Алла заглядывает в клетку. «Действительно забавная. Это что, та самая шиншилла?» «Та самая», — отзывается девушка. «Самый густой и нежный мех на свете». Зверушка привстает, внимательно смотрит на нас. Передние лапки короткие и заканчиваются совершенно миниатюрными ладошками. Чирик-крю-крю. Шиншилла подбирает под себя ножки, садится и опять превращается в пушистый шарик с усиками. Наконец заказ сформирован. Идем к прилавку. На вопрос, как правильно кормить питомцев и что может способствовать приобретению ими более яркой расцветки, девушка советует корм тетра. Затем, после долгого обсуждения, покупаются глистогонные таблетки для нашей стаи котов. Наверное, кошек где-то закрывать нужно, когда глисты выгоняются. Ой, что вы, не нужно. Вы не думайте, что глисты изо всех отверстий расползаться будут. Это только так называется, глистогонное. А глисты погибают внутри, и скалам удаляются. Удаляются? Ага. Ну да. А еще, девушка, у вас шампунь от перхоти для гривы и хвоста есть? Для гривы, хвоста и бороды, добавляю я. Девушка не удивляется. Это очень модный продукт. Польские шампуни для ухода за лошадьми. Качественные и вполне подходящие для человека. Не дешевые. Но все же разумная цена. Возможно, благодаря тому, что производители не стали проходить коррумпированные структуры по медицинскому лицензированию, а пустили свой товар в ветаптеки и зоомагазины. Да, от перхоти есть, вот он. Но это же для шерсти. А для гривы и хвоста есть такой? Другого нет. Тогда не нужно. Простите, позвольте, я вам расскажу, как рыбок из этого пакета пересаживать в аквариум. Во-первых, комет отдельно, а цихлит отдельно. Сразу их разделите. Во-вторых, перелейте воду из пакета в две посудины и чуть-чуть подогрейте, чтобы температура в посудинах и аквариумах была одинаковой. И немного воды из аквариумов добавьте в посудины. Так пусть час постоят, затем только пересаживайте рыбок. Девушка, но у нас всего один аквариум, правда большой, и в нем одна рыбка, попугай. А куда же вы комет собирались садить? Туда же. К цихлидам? Ну да. Так они же их замочат. Что? Заморочат? Как? То есть я хотела сказать, бить будут. О, мы не знали. Значит, Йеллоу придется отсадить. Можно ли их вернуть, пересадить назад? Можно, а то как же, замочат ведь. Девушка повторяет операцию в обратном порядке. Цихлиды прячутся среди складок пакета, но в конце концов они пойманы и пересажены в аквариум. А комета как же? Она что, с попугаем будет? Так она ведь большая, нельзя что ли? Но попугай тоже цихлида. Да? Не знал. А что делать? Нужно все равно разные аквариумы. Но у нас один. Видимо, и комет отсаживать придется. Комет выловили, вернули домой. А что дальше? Алла, может быть, вместо этих всех возьмем вон ту голубую цихлиду, васильковую? Девушка заволновалась. Ой, они очень дрочливые. Они и попугаям жизни не дают. В итоге бесконечных пересаживаний в пакет вернулись два попугая и маленькие цихлиды Йеллоу, без комет. Пора закругляться. Но действо продолжается. Звякает колокольчик, и в магазин заходит дама величественного вида. «Товарищи! Эй, девочка, кто тут товар отпускает? Куда продавщица делась?» «Это я, продавщица». Осматривает девушку с головы до ног, почему-то остается недовольной. «Молода, что-то ты тут работать?» «Вы не думайте, я разбираюсь. Я в зоопарке юнатом была, за птичками ухаживала». «Ладно, дай для меня ошейник». «Для вас? Наверное, для вашей собаки». «Какой собаки? Нет у меня никакой собаки. Я ведь понятно говорю, дай ошейник для моей кошки». «А, простите, сейчас, подождите минутку. Я вот с покупателями рассчитаюсь и обслужу вас». «Мне некогда ждать. Хочешь торговать? Так работай. Вон они сколько накупили, а мне только ошейник с украшениями». Я вмешиваюсь, мне становится любопытно. «Знаете, мы не спешим. Отпустите товар гражданки». «С чем? Ошейник для кошки? От блох?» «У Муси блох нет, она по дворам не шляется. Я ведь русским языком говорю, с украшениями, с вышивкой и камешками. Я такой видела». «То есть вам нужен декоративный ошейник для кошечки? Сейчас». «Ой, кто здесь хрюкает? Что за кролик такой? Каких уродов вы тут продаете?» Все время до этого момента дама стояла, упершись задом в клетку с шиншиллой, застив той белый свет. Шиншилле это явно надоело. Она уже не чирикала, а принялась издавать громкие звуки, нечто среднее между рычанием и сморканием, фыркать. «О, уродина! Она еще и рычать будет!» Дама схватила лежащий рядом с клеткой сачок для ловли рыбок и ткнула им сквозь прутики клетки в рассерженного малыша. Но шиншилла оказалась не из слабонервных. Она встала на задние лапки, свирепо защелкала зубками и, к ужасу дамы и восторгу зрителей, брызнула на нее струйкой мочи. «Ах ты б... Я тебя сейчас на живодерню сдам! Эй, сколько эта сволочь стоит?» 540 гривен. «Сколько? Ссыкливый кролик, 540!» «Это не кролик, а шиншилла. Очень добрый и милый зверек, пушистый. Да она уже и продана». «Ты мне поговори тут. Видела я таких мирных. Спекулянты. Я еще разберусь, есть ли у вас лицензия на торговлю пушным зверем». И с этими криками разъяренная дама, отряхивая полу плаща, покинула магазин, забыв о вышивке и камушках. Девушка вздыхает. «Вот и такое бывает». «Не расстраивайтесь, смешно ведь. Как ей шиншилла отомстила?» Девушка улыбается. «Да, здорово, молодец. А я ничего, привыкла. Вы знаете, в зоопарке какие посетители бывают? В зверушек и палками, и прутьями железными тыкают, и камнями бросают». «Рассчитываемся в кассе. 330 гривен. Ну что же, подарок». «Едем домой». И уже по дороге минут через 40 соображаю. Только два попугая и баночка тетры стоят 330, а остальное... Похоже, заморочили мы девочке голову. К счастью, в памяти телефонной книги нахожу давненько записанный номер магазина. Звоню. Спокойный голос. Магазин «Любимчик». «Девушка, мы тут у вас около часа назад. Рыбок все выбирали и перебирали, помните?» «Конечно, помню. Спасибо за покупку. А что, что-то не так?» «Девушка, а как вас зовут?» «Алена». «Аленочка, а вы все правильно посчитали?» «Нет, я ошиблась». «А на сколько ошиблись, подсчитали?» «Да, на 108 гривен». «Я думаю, эта сумма гораздо больше ее дневного заработка». «Так что же делать?» «Не знаю. А что поделаешь? Сама-то я ошиблась». «Аленочка, мы сейчас вернемся, подъедем, отдадим эти 108. Вы к проезжей части можете подойти?» «Ой, конечно же! Спасибо вам огромное!» Через несколько минут напротив магазинчика Алена стоит на тротуаре. 108 гривен и шоколадка передаются в окно. Но что за милая девочка? Бывают же и такие.